Так, здравствуйте еще раз. Значит, мы с вами продолжаем ту лекцию, которую мы не закончили в прошлый раз. Но у меня к вам такой в плане разрядки вопрос. Вот интересно, как бы вы ответили. Вы знаете, что сейчас идет на Западе мощнейшая кампания против такая фальсификации Великой Отечественной войны. И вот один из ходов, который, сказать, придуман на Западе, заключается в следующем. И мне очень интересно, вот как бы вы ответили, если бы вам задали вопрос. Это сейчас в Совете Европы постоянно идет. Они говорят, что мировая война — это трагедия. Правда, трагедия? Трагедия. Значит, нет ни победителей, ни побежденных. Все побежденные. Есть что на это ответить? Все побежденные, потому что это трагедия. Это трагедия для всех. Да. Есть освободители, но вам скажут, но везде трагедия, везде трагедия, потому что два тоталитарных режима. И знаете, какой сейчас список жертв? Вот я просто смотрел, дело в том, что я просто еду на эту Рубиловку после праздников. Значит, я посмотрел главные жертвы, какие вообще главные проблемы Великой Отечественной войны. Вы думаете, там борьба с гитлеризмом, ничего подобного, значит, там такие вещи. Вот самые главные трагедии войны: Холокост, гомофобия, цыганофобия, исламофобия. Трагедия. Гомофобия, да. Но дело в том, что имеется в виду, что в Третьем Рейхе преследовали гомосексуалистов. Это при том, что половина верхушки Третьего Рейха — это были гомосексуалисты. Вот. Значит, так что ответить? Есть что ответить или нет? Вот есть. Это надо забыть. Прошло столько лет. Нужно же, главное, чтобы не повторилось. А для этого нужно понять, что все мы побежденные. И мы говорим только про эту катастрофу, потому что она самая трагическая. Так? Ну так что? Нет, ну понятно, что это дурилка. А что ответить? Нет, я думаю, что это понятно все. Я думаю, что здесь сразу нужно рубить в наступательном плане, а не в оборонительном. Вы что хотите на одну доску поставить агрессоров и их жертв? Значит, вы на стороне агрессоров тем самым. Кроме того, у них там есть, например, там цыганофобия, то есть убийство цыган, но нет русофобии, нет русских. Вообще в этой среди жертв нет русских. И вот здесь нужно цеплять и говорить: так вы что, выходит, это косвенная реабилитация нацизма, что здесь нет русских? Вот. То есть здесь можно много чего ответить, но тенденция совершенно понятна, потому что речь идет о косвенной реабилитации нацизма тем самым. Значит, третья арабская. Сходство и различия во взглядах западников и славянофилов. Четвертая арабская. Революционная демократия тире совмещение некоторых идей западничества и славянофильства в социалистической оболочке. Почему нам очень важно сейчас вот понять эти идейные течения 40-х-50-х годов? Дело в том, что в очень простой форме они задали ту схему споров, которая существует до сих пор. У нас есть свои западники, у нас есть свои славянофилы, сейчас в другой обертке. Здесь же основоположник русского социализма. Кто основоположник русского социализма? Александр Иванович Герцен. Основоположник русского социализма А.И. Герцен, Огарев, Бакунин. Значит, точка здесь же основные идеи Герцена. А. Строительство социализма, используя сельскую общину с ее коллективизмом. Б. Необходимость миновать капитализм. В. Желательность избежать революции с помощью радикальных реформ сверху. Г. Отмена крепостничества, Земля крестьянам без выкупа, Сохранение общины. Д. Гражданские свободы, демократическое правление. Это вот суть в очень упрощенном варианте, суть взглядов Герцена. Пятая арабская. Петрашевцы, в скобочках 1845-1849. Шестое римское, в кавычках, мрачное семилетие. Это последние 7 лет правления Николая I. Первое арабское здесь — запрет выезда русских подданных за рубеж. Второе – ужесточение цензуры. Третье, в кавычках, вольная русская типография, кавычки закрыть, Герцена в Лондоне. А кто знает, на чьи деньги Герцен издавал «Полярную звезду» и «Колокол» в Лондоне? Кто ему деньги дал на это? Ротшильды. Дело в том, что Герцен, когда уехал за границу, он сделал очень хитрую вещь. Вообще, он прекрасно понимал, что его имения будут конфискованы. И он тут же их продал втихаря Ротшильду. И когда Николай I, когда государство конфисковало, Ротшильд предъявил иск. И, в общем, это такая была серьезная тяжба, которая испортила отношения Романовых и Ротшильда. И с точки зрения юридической, право было на стороне Ротшильда, и пришлось Романовым уступить. Седьмое римское. Выводы. Первое. Несмотря на жесткий курс власти, части элиты удалось сохранить свободомыслие. Второе. Возникла оригинальная русская мысль. В скобочках. Чаадаев, славянофилы, западники. Третье. Дифференцировались общественно-политические направления. Четвертое. Русская литература взяла на себя функции отчасти, в кавычках, мирской церкви, отчасти духовного парламента. Духовного парламента тоже в кавычках. Пятое. Возникла русская эмигрантская печать. Ну, это Герцен. Значит, это вот структура нашей темы. Декабристское движение, революция в Европе, быстрое развитие Запада, по крайней мере, его английского ядра, проблема крепостничества. Все это заставило многих русских людей думать о проблемах развития России. В 30-е годы 19 века ведущее место в общественно-политическом движении и мысли принадлежало Московскому университету. Среди студенчества большую известность получили кружки. Кружки Сунгурова, братьев Крицких, Белинского, Станкевича, Герцена, Огарева. Ну, несколько слов об этих кружках, чтобы иметь представление, что это такое было. Сунгуров в 1831 году основал «Тайное общество». Задача – введение конституционного строя. Было в этом кружке аж 26 человек. Вот эти 26 человек собирались ввести в России конституционный строй. Разработали план вооруженного восстания, вот эти 26 человек. Ну, сказать, общество было очень быстро обнаружено и разгромлено. С сунгуровской организацией было связано литературное общество 11 номера. Это кружок Белинского. Одновременно в университете функционировал кружок Станкевича. Это был выпускник словесного факультета Московского университета. Участники кружка критиковали крепостничество, российские порядки. Но кружок был либеральным, он не был радикальным. Станкевич был противником насильственных действий. После того, как в 1937 году он уехал лечиться от туберкулеза за границу, в 1940-м он умер, кружок постепенно прекратил свое существование. Затем был кружок Герцена, но, пожалуй, самым известным кружком, правда, уже не 30-х годов, а 40-х, был кружок Буташевича Петрашевского. Это был социалист-утопист, сторонник Фурье. Личность была очень такая колоритная. Человек был очень таких эксцентричного поведения и эксцентрично одевался. Например, у него был знаменитый халат, в котором халат и рукав от халата надевались по отдельности, потому что рукав был оторван. В своей деревне он решил провести эксперимент. Он решил создать фаланстеры. Кто знает, что такое фаланстер? Фаланстер – это это жизнь в необщине. Фаланстер – это такое коллективное житье в больших домах, все люди вместе трудятся. Это такой наивный социализм. И вот Буташевич Петрашевский своих крепостных попытался загнать в такой фаланстер. Но крепостным это не понравилось. Они приехали к нему, посыльные от общества, приехали к нему, и приехали мужики с топорами за поясом, вот, и сказали, что барин, так не надо. И барин понял, что мужики относятся очень серьезно ко всем этим фаланстерам, им все это не нравится. Поэтому эксперимент провалился. Петрашевцы собирались на беседы по пятницам, причем в разное время в кружке участвовали тогда еще очень молодые люди. А может, мне кто-то скажет, кто был самым известным литератором, участником кружка Петрашевского. Его потом за это отправили на каторгу. Кто? Достоевский, совершенно верно. Значит, там участвовали Салтыков-Щедрин, Достоевский, Плещеев, Майков. Они обсуждали состояние российской действительности. идеалом политического устройства считали федеративную республику с однопалатным парламентом, ну, естественно, равенство всех перед судом и так далее. В среду петрашевцев проник провокатор, и в апреле 49 года петрашевцев арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. Им предъявили обвинение в преступном заговоре против существующего строя. По делу петрашевцев было привлечено 123 человека. 21 из них были приговорены судом к расстрелу, в том числе Петрашевский и Достоевский. Значит, но с самого начала власть решила просто молодым людям преподать такой серьезный, жестокий урок. Их вывели на плац, этих людей, 21 человека, надели им на голову мешки, ударила барабанная дробь, после которой их в них должны были стрелять. Но расстрела не последовало, якобы в последнюю минуту приехал курьер, который объявил о замене смертной казни, Петрашевскому вечной каторга, а Достоевский получил 4 года. Значит, если говорить о серьезных идейных направлениях, то это прежде всего три вещи. Петр Яковлевич Чаадаев, западники и славянофилы. Кто-нибудь слышал об идеях Чаадаева? В чем суть идей Чаадаева? Значит, смотрите, Чаадаев был первым русским человеком. Писал он, правда, по-французски. Он очень пессимистически смотрел на Россию. Вот суть его взглядов на Россию заключается в следующем. Я его процитирую. «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего, без будущего, среди плоского застоя. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли». То есть, в принципе, это такая мягкая русофобия на самом деле. Чаадаев сформулировал свои идеи в так называемых философических письмах, после чего его объявили сумасшедшим, и к нему регулярно приезжал врач, который его вроде бы формально осматривал. То есть власть отреагировала вот таким образом. Значит, теперь славянофилы. Запишите, пожалуйста, кто у нас был наиболее известными славянофилами. Это Хомяков, братья Киреевские, Константин и Иван Аксаковы, Юрий Самарин. Наиболее известными западниками были Белинский, Грановский, историк, Кавелин и Боткин. Значит, в чем заключалась суть взглядов западников? Западники исходили из единства человеческой цивилизации. Нет никаких особенностей, есть единая человеческая цивилизация. Лидер – это Западная Европа. Западная Европа наиболее полно, по мнению западников, воплощала идеи гуманизма, свободы и прогресса. Россию западники считали отсталой, невежественной, полуварварской страной. Главная задача – равняться на флагмана, на Западную Европу, в основном на Великобританию, и как можно скорее изжить азиатчину. Отсюда центральная фигура, как вы думаете, кто должен был быть центральной фигурой для западников? Главной фигурой русской истории? Петр Первый. Славянофилы. Никакой единой общечеловеческой цивилизации нет. Единого пути у всех народов нет. Каждый большой народ идет своим путем. Для России исконные идейные начала, согласно славянофилов, это православная вера и духовная свобода. Сейчас. Нет. Православие, самодержавие, народность – это другое. Община, главное, крестьянский мир. В отличие от Запада, считали славянофилы, русская жизнь имеет морально-религиозную основу, тогда как западная – формально-юридическую. Славянофилы считали, что западные принципы и западные формы не нужны России и неприемлемы. Политическим идеалом славянофилов была патриархальная демократическая монархия, то, что существовало до Петра I. Московское царство им нравилось значительно больше, чем Петровская Россия. Вот, кажется, у них были очень разные взгляды, у славянофилов и у западников, но различия касались выводов. Целый ряд вещей был общим, запишите это обязательно. Значит, что было общим? Первое. Западники и славянофилы сходились во многом в практических вопросах русской жизни. Они отрицательно относились к крепостному состоянию, к полицейско-бюрократическому строю, требовали свободы слова и печати, а потому правительство считало и тех, и другим неблагонадежными. Но как вы думаете, с точки зрения николаевских властей, кто был более неблагонадежным или менее благонадежным, славянофилы или западники? Это же было петровское самодержавие, наоборот, славянофилы. Потому что с западниками они говорили на одном языке, а славянофилы хотели вернуться, так сказать, вот в прошлое. Ну, не в... они хотели вернуться, нет. Почему? Первые два Романовых. Второе. В самом широком смысле и западники, и славянофилы были западниками. Вот это, пожалуйста, подчеркните. Я сейчас объясню, почему. А может, кто-то скажет, почему и те, и другие были на самом деле западниками. Дело в том, что они отличались друг от друга по выводам. А исходно они отталкивались от Запада. Только одни говорили, Запад – это плюс, а другие говорили, это Запад – минус. То есть в основе своей у них все равно лежал Запад. Значит, запишите, пожалуйста. Славянофилы отталкивались от Запада. Они были изнаночными западниками. И в этом была очень уязвимая позиция их. Они все равно брали за точку отсчета Запад. Третье. И те, и другие были утопистами. Только у славянофилов была ретроспективная утопия, потому что то московское царство, которое они рисовали, его никогда не существовало. Окажись славянофилы в московском царстве, им очень быстро бы голову отвернули. Западники нарисовали такую картину такого Запада, которого тоже не было, потому что они никогда не бывали на Западе. Когда Герцен приехал на Запад и начал пожил там 2-3 года, он начал так критиковать Запад, как мало кто до него. Он начал говорить о мещанстве Запада и так далее. Четвертое. И те, и другие создавали социальный миф о Западе и о России. Ну и давайте отметим еще двух людей. Это Погодин и Шеварев. Это были сторонники теории официальной народности. То есть самодержавие православие, самодержавие народность. Погодин и Шеварев.